Глава 10. Эврика. Три не очень больших озера Полонских ключей питались водой из множества горячих источников. Температура, вытекающая из них воды, достигла 95 по Цельсию, и ничего живого в озерах не водилось. Ну, кроме термофилов и колобеня. Он сидел в позе лотоса, по горло в кипятке, что-то мурлыкал себе под нос, когда около озерка сверкнула вспышка портала, и появился эльф в сине-зеленой одежде, белой, но очень грязной челме и гигантских болотных сапогах. «Что, опять, что ли, полезли? Как не надоест-то им, а?» Колобень пошарил руками по дну, достал дубину, посох, выпрямился во весь почти шестиметровый рост. «Ну?» — прогремел он. «Где остальные?» Эльф зазирался. Видел, наконец-то, колобеня, но не испугался. Замахал руками, одной вроде приветствуя, а второй подзывая к себе. Рейд-босс очень удивился. Обычно по одному к нему попадали только заплутавшие, а из портала вываливались огромные толпы народу и сходу старались его как-нибудь обидеть, за что и огребали. Эльф что-то прокричал, но за шумом и бульканьем, вырывающейся из источника воды, его совсем не было слышно. Этот гаденыш, конечно, наглый, он не боится совсем и размышления прервал, но больно он похож на того, о ком духи на днях рассказывали. Колобень пристально вгляделся в странного эльфа. «Ну да. Римон, он и есть. Ух ты! Владелец трех легендарных вещей. Основатель нации. Какие интересные свойства!» «О, да. Он точно не эльф. Духи не обманули. Расы нет вообще». Колобень полностью уверился в том, что духи в очередной раз не подвели. Он уже давно был с ними на короткой ноге и в обычных шаманских ритуалах почти не нуждался. Да и говорили они с ним без всяких намеков, как с равным и даже немного более старшим. Все так, как было сказано. Только рановато он. Должен был через год прийти, а то и через два. Но это не важно. Римон здесь уже. И теперь имеет значение одно. Достаточно ли набрал сил? Плохо будет, если заявился слабак. Превратившись в облако раскаленного пара, колобень подлетел к берегу и материализовался. «Я ждал тебя», — сказал он уже нормальным голосом. «Ну, для шестиметрового мужика нормальным». «Ну вот я и пришел. Тут поговорим». «А куда идти? Это мой дом. Уже более 400 лет». «Да ну?» «Да, я очень старый, а до того я больше 100 лет был шаманом. Я рожден... в начале времен рожден. Но с годами моя сила только крепнет. Я как дуб, который в воде не гниет, а превращается в твердый камень. Мое могущество уже почти достигло вершин осознаваемого. Мои знания, моя власть». «Ага, круты неимоверно. Потому к тебе и пришел». «Как смеешь перебивать меня?» «Знаешь, я с такой личностью на днях общался. Даже с двумя. Короче, авторитеты. Ты им не чета, ну совсем». «Да? Кто такие?» «Ну, ты их навряд ли знаешь. Первый любит в виде солнечного зайчика по утрам эльфов мучать. Но это так, мелочь». «Система — мелочь? Я лишь недавно постиг тайну ее, его, их существования. Это знание закрыто для простых смертных». «Хм. Ну мы с ней... с ним... Да черт побери. Система, она что? Она моя. Значит, с ней. Да, с ней. Немного повздорили». «Как система твоя? Она ничья. Тьфу, они ничьи. В общем, система есть. Все и вся. Она не может быть чьей-то». «У-у, как все запущено. Она моя. Определение принадлежности к мужскому или женскому роду, он или она. Система – моя, она. Был бы систем, был бы мой. Есть еще одно, но там вообще запутано». «А, понял. Ты смотри осторожней с такими заявлениями. Но почему мелочь?» «Вот тут я тебе навряд ли смогу так быстро объяснить. Может, присядем где? Неудобно голову задирать, да и орать все время». Колобень кивнул и взмахнул своим бревном. Кипяток выплеснулся из ближайшего озера, накрыл метров 10-15 берега, а когда вода схлынула, на нем остались два полупрозрачных кресла, стоящих у ледяного стола. Одно большое, но на коротких ножках, второе поменьше, но на длинных. На столе стоял графин и два стакана с чистой, прозрачной водой. Вода булькала и пузырилась, неясно, кипит или просто минеральная. «Ух ты! Я тоже так хочу!» — с завистью сказал Римон. «А мы задницы не отморозим?» «Они теплые, не переживай!» Довольный Колобень был рад даже такой косвенной похвале. Чувствовался явно недостаток общения за последние сотни лет. Теплый лед. Однако... 600 лет специализации на стыке стихий. Это, как ты говоришь, мелочь еще. Ну, давай, слушаю. Стихии, стихии. А ты о плаще стихий ничего не знаешь? Знаю. Хорошая вещь. Когда-то принадлежала учителю моего учителя. А потом? А потом он ее перерос, и костыли ему стали не нужны. Но ты не отвлекайся. О чем ты мне хотел поведать? «Ну, я не то чтобы хотел, но раз тебе интересно, скажу». Демон задумался. «Как бы так замутить, чтобы до этого полунепися полумоба дошло? Вторая личность — создатель всего сущего. Он создал даже демиургов, создавших этот мир и систему». «Система была всегда». «Нет, ты слишком поверхностен, ее создали». «И кто?» «Демиурги, программисты. Много есть названий, но это не важно». Сами по себе они ничего не представляют. Они лишь инструменты в его руках. Хотя и порой своевольные инструменты, делающие не то, что от них требуется, то, что сами хотят. Вот захотели и создали систему. Ага. А их создал, значит, создатель. Да. А кто создал создателя? Никто. Он был всегда. Странная логика. Я, значит, поверхностен, считаю, что система была всегда... Твои мысли глубоки, хоть ты и повторяешь мои слова, пусть и о другом, существе. Ну, демон задумался, а действительно, как можно, находясь внутри какой-то замкнутой на себя, ну пусть вселенной, представить, осознать, иную, вот колобень. Для него грязь и то, что его окружает вселенная, система включает в себя все, что существует в мире, а все, это значит вообще все. А что Римон знает о нем? Только то, что ему рассказали другие ангелы, а позже демоны. Даже будучи архангелом, он удостаивался лишь коротких приказов от отца, ну и изредка развернутых общих лекций на тему существования небес, а позже земли. Ну и одна беседа о вреде грязи. Вот и все. Никто, совсем никто не мог сказать, откуда взялся он или как он появился. В прежние времена за такие вопросики можно было молнией огрести, да не этой игровой, а такой, что на несколько тысяч лет развоплотит. Сейчас у него, говорят, характер стал мягче, улыбнется, на неудобный вопрос пальцем погрозит, но ничего не ответит. Ладно, а ад? Когда Римон в числе прочих падших туда попал, ад уже был. Со своими правилами, ограничениями, законами. А кто создал ад? Люцифер? Точно нет. Отец? Не может быть, хотя... Может, какая пробная локация, не слишком удавшаяся? Место для складирования бракованных ангелов и подгнивших душ. А если допустить? Да нет, бред. Хотя, наверное, Колобень так же думает. «Земля лежит на четырех слонах», — пробормотал Римон. «Слоны стоят на панцире черепахи. Черепаха...» «Эй, что ты за бред несешь?» «Земля круглая, и вокруг солнца летает». Да, я в курсе этой теории». Окрик РБ привел демона в чувство. «Я не о том, собственно. Тут вопрос не в первопричине или убежденности. Дело в том, что он все равно круче любой системы, ибо он есть сущее, то есть все». «Система тоже есть все». «Он включает в себя даже то, что за пределами системы». Они оба уже орали. Со стороны, наверное, выглядело бы забавно. Диспут на теософские темы вели эльф, недостающий ногами до земли за кресло с высоченными ножками, и огромный татуированный великан, сидящий почти на земле. И происходило это все на берегу бурлящего и парящего озера. Но никого рядом не случилось, потому кроме нас с вами ситуацию оценить некому. Демон так разгорячился, что чуть было не треснул колобеня в ухо, но не дотянулся. Тот схватил свой стакан и плеснул водой в лицо Римону. Жидкость задымилась, кожа и мясо эльфа стало быстро сползать с костей. Он дико заорал. «О, духи!» Подскочил со своего кресла колобень и, бросившись к эльфу, успел в самый последний момент. У того оставалось лишь 2-3% хп. Колобень влил в него часть своей жизни, стараясь не переборщить, ведь смертное тело могло просто разорвать от переизбытка сил. И снял кучу повесившихся дебафов. Потом плюнул на ладонь и перепечатал ее к лицу эльфа. Когда ладонь была убрана, от жутких повреждений не осталось и следа. Лицо было как новенькое, даже еще симпатичнее. «Фу, ты это... прости!» Колобенью явно было неудобно. Демон не был бы собой, если бы не поспешил воспользоваться ситуацией. «Ты чего? Какого черта? Совсем сдурел? Все, ликбез закончен. И вообще, я тебе хотел предложить... дать, а теперь шиш!» «А? Чего дать?» «Слушай, ты меня очень обидел. Сидели, разговаривали. Это что у тебя в стакане было-то?» «Ну, вода вообще-то. Но я на автомате ее до абсолютного нуля охладил, когда выплеснул. Очень редкое умение. Я сам изобрел. Хочешь, научу? И замнем ситуацию. Продолжим беседу. Очень мне тема интересна». Демон задумался. «Редкое умение — это хорошо. Но этот чар у него не боевой. Вон сколько проблем в пути было. Смысл? Лучше пусть... Знаешь, лучше помоги моему духу-змею имя дать. Ты же ведь шаманом когда-то был». «Имя? Хм. Я уже 600 лет этого не делал. Мне все равно, какие духи приходят. Ну, почему нет? Пошли вон туда, на горку». «Нужно для этого что-то». «Только предмет призыва. У тебя с собой?» «Конечно. И вот еще что есть». Демон протянул колобенью ребро Адамчика. «Хм. Хочешь духа облечь в плоть? Ты вообще знаешь, что это значит? Кем вы друг для друга станете?» «Не совсем». «Вы станете духовными братьями. У вас все будет общее. И боль, и радость. Он будет расти вместе с тобой, питаться твоей силой, но и себя отдавать без остатка. А дать он сможет очень, очень много. Особенно если в плоть его оберну я. Шаманов моего уровня, наверное, больше и нет во всем мире. Если его плоть погибнет, ты сможешь снова призвать его, только пожертвовав частью себя. И связаны вы будете навеки. Он вроде будет как отдельной личностью, но... представь, что твоя рука может отделяться от тела и делать то, что тебе нужно самостоятельно. Причем она сама будет решать, что именно нужно для пользы всего тебя целиком, а стало быть и для нее в том числе. Дело серьезное. Дать имя – пустяки, а это... я, конечно, смогу помочь. Но учти, отобрать плоть будет невозможно. Процесс необратим. Когда его тело погибнет, оно точно когда-нибудь погибнет. Ты будешь страдать, пока не вернешь своего брата к жизни. Это если коротко. Ты уверен, что хочешь этого?» Римон серьезно задумался, что значит питаться силой. Но, с другой стороны, можно получить безотказное второе «я» действительно от самого мощного шамана в грязи. Страдания. Ну, к страданиям он привык давным-давно и переносил их с философским пофигизмом. Думал долго, взвешивая все «за» и «против», даже залез в гайды и поискал информацию. Ничего. Вроде бы у каких-то особо крутых неписей есть воплощенные побратимы, но почти никакой конкретики. О, а вот и Адамчик. Да, действительно, был на заре времен такой вор, и была у него золотая жаба, которую он очень любил. Ладно, это скорее сказка, почитаем на досуге. Все, больше совсем ничего. Или оно так запрятано, что хрен найдешь? Когда дело доходило до подобного выбора, Римон привык бросать монетку. «Орел — да, решка — нет», — решил он и подбросил блестящий кругляш в воздух. Поймал по привычке жульничев и посмотрел на вполне ожидаемого орла. «Да, я уверен». «Хорошо. Из чего будем лепить плоть?» «В смысле? Вот кость». «Ну, кость — это полдела. Нужен материал. В принципе, подойдет и глина, ее тут много. Но, может, у тебя есть какое-то конкретное пожелание?» «А что еще подойдет?» «Да что угодно. Хоть мясо, хоть золото, хоть вообще дерьмо. От материала будут зависеть некоторые свойства воплощенного духа. Чем материал круче, тем лучше выйдет тело». «Подойдет?» Демон выставил на стол 23 золотые фигурки толстеньких человечков. «Ух ты! Еще как! Дополнительные свойства этих артефактов тоже войдут в формирующееся тело. Лучшего выбора и представить нельзя. У тебя кто там, синий змей? Будет золотой змей. Знаешь, я бы тоже от такого не отказался, даже сейчас. Только одна фигурка лишняя. Убери любую». В одном из озер что-то булькнуло, послышался короткий полувскрик, полувизг, птичьими когтями царапнувшие нервы. Ремон судорожно оглянулся, но ничего подозрительного не увидел. Колобень вообще не обратил внимания, наверное, привык к подобному за годы тренировок. «Почему лишнее?» 22 – сакральное число». «И что? Они же все равно сплавятся». «Не спорь. Рун 22, арканов 22 и... говорю, как будет лучше. Убери одну». Демон вздохнул и убрал ту фигурку, что дрыхла под одеялом. «Не нужно, чтобы змей был Соней. Двух лентяев в будущей паре духовных братьев многовато». «Нож у тебя есть?» «Зачем?» «Нужна будет твоя кровь. Чем больше, тем лучше. Желательно вся». «А я?» «А когда ты будешь уже за гранью, твой брат тебя воскресит ценой своей жизни. И судьбы ваши будут сплавлены в единое целое, так как вы оба принесете себя в жертву друг другу». «А он принесет?» «Никуда не денется. Ваше страдание от смерти брата – штука обоюдная». «Ну, нож есть, как без него?» «Сможешь себе горло перерезать. Несколько раз. Рана будет затягиваться очень быстро. Твой брат станет чувствовать твою боль и пытаться помочь». «Смогу». Силы воли демону было не занимать. «Хорошо. И последнее. Я, конечно, могу воззвать к духам и сам, без подспорья. Опыт у меня колоссальный. Но может, у тебя есть что-то, что сделает эту тропинку короче? На тебе отпечаток трех легендарных вещей, но я вижу только меч. Какие остальные?» Демон показал. Колобень покачал головой. «Нет, все не то. Спрячь. Грибов бы. Дело с ними в 5 раз быстрее пошло бы, и духи наиболее сильные пришли бы первыми. Да тебе они помогут. Грибы есть, вот, сушеные. Слушай, ты что, тоже шаман? Не похоже. Но откуда ты знал, что именно нужно мне принести?» «Давай об этом потом, а? Я же на суицид настроился. Кстати, тут еще одно. То имя, что я хочу дать духу. Бу. Бывшее в употреблении. Им уже одного духа звали когда-то. Это важно?» «Это вообще хорошо. Дух и его брат мертвы?» «Да». «Идеально. Дух будет опытный. И душа его бывшего брата частично с ним слита. А стало быть, твой брат будет сильнее в 2 раза, если не больше». «Надо же. Ладно, пошли на горку». По дороге Колобень жменями засовывал в рот сушеные мухоморы и с удовольствием чавкал. «Так, садись здесь. Что там у тебя? Дудка? Ее сюда. Нож сюда. Фигурки и кость давай мне. Так... я не смогу тебе подсказывать. Слушай духов, они сами сделают почти все. Твоя задача — не перечить, не задавать вопросов, выполнять указания. Готов?» «Да». «Ну вот, съешь один грибочек. Не этот, поменьше. Ну, начали». Колобень стал ходить вокруг Ремона, как Дедушка Мороз вокруг елочки, притоптывая, постукивая концом своего посоха по земле и что-то монотонно завывая. «В транс входит, наверное», — подумал Ремон. В глазах поплыло, и шаман вроде как раздвоился, расстроился. Вот вокруг демона уже пляшет целый хоровод колобений, их посохи ударяют о землю синхронно, вызывая бешеный резонанс. Сидящий в центре круга эльф аж подпрыгивал на своей 5-й точке при каждом ударе. Потемнело, и кроме сидящего в пустоте Ремона не осталось ничего. Только свирель в левой руке и нож в правой напоминали ему о том, что это ритуал, а не новое погружение в недра системы. Так все было похоже на то состояние. Демон завыл, желая вернуть утраченное. Он вдруг представился себе таким маленьким и жалким, таким беззащитным, а против него вселенная, система, которая в этом мире есть все. «Спасите!» Рыдания, вопли. «Помогите!» Слезы, страдания, всхлипы. «Кто-нибудь!» И они пришли. Горько плачущий и стонущий Римон даже не заметил, как вокруг него собрались миллионы миллиардов мелких разноцветных искорок. Их броновское движение создавало эффект первозданного хаоса, в котором, однако, изредка проскакивали очертания лиц, фигур, животных, предметов. «Имя! Имя! Имя!» Плачущий демон неимоверным усилием воли взял себя в руки, успокоился и твердым голосом произнес: «Тварюшка!» Послышался громкий вздох облегчения, и вокруг снова потемнело. Безумное мельтешение ушло, пропало. Лишь одна маленькая искорка кружила вокруг висящего в пустоте Римона. Он подставил открытую ладонь, на которой лежала свирель, и искорка уютно устроилась в ней. «Брат!» – прошелестел тихий шепот из свирели на пределе слышимости. «Нет сил, брат. Я умираю, брат». Демон поднес свирель к груди, а второй рукой ножом вскрыл горло от уха до уха. «Вы нанесли себе ошибка. Очков повреждения. Внимание! Будьте осмотрительней!» Хлынула густая черная кровь. Ремонт захрипел. Кровь вся до капли втягивалась в дудочку, та на глазах менялась. Действительно, рана затянулась очень быстро, за несколько секунд. Чуть больше 4% бара жизни, отметил Римон. Значит, всего нужно будет перерезать себе горло. О, черт, 22 раза. Больно ведь? Новый взмах отточенного до бритвенной остроты ножа. Новая порция крови. Свирель стала походить на... хрен его знает, как это называется. Один мундштук, два раструба. Теперь кровь Римона исчезала в ней в 2 раза быстрее. Нужно было поменьше фигурок оставить. Хорошо, хоть 23-й убрал. «Вы нанесли себе ошибка, ошибка». И снова перерезанное горло. И снова, и снова. Свирель уже совсем не была похожа на изначальную свою версию. Костяная, с золотой отделкой. Она пульсировала, как живая. Увеличивалась до размеров самого демона. И оплела его собой, положив головы. Ну да, золотые змеиные головы ему на плечи. «Еще! Еще! Еще!» Огромный двухголовый золотой змей струился и перетекал по телу Римона. Он бурлил силой и энергией, а у демона оставалось уже менее 4% ХП. «Брат, хватит! Мне достаточно! Ты умрешь, брат!» Змей в 2 голоса убеждал Римона прекратить самоубийство. «Нет, недостаточно! Вся кровь! Вся! До последней капли!» Римон собрал в кулак всю имеющуюся волю. Взмах ножа, громкий двухголосый крик «Не надо!» «Вы нанесли себе ошибка, ошибка, очков повреждения. Вы погибли. Вы вернулись к жизни. Внимание! Ваш побратим-тварюшка погиб, пожертвовав собой ради вашего воскрешения». «Черт! Как же больно! В жопу такие апгрейды! Никогда, никогда больше!» «Самопожертвование, мать его! Как плохо-то! А где змей-то? А, ну да. И как его вернуть? Прям до дрожи в руках ощущается нехватка чего-то необходимого. Но как будто вышел на незнакомую улицу с закрытыми глазами, идешь и на все натыкаешься, и больно падаешь. Нужно открыть глаза. Срочно!» Превозмогая боль, Римон позвал. «Тварюшка! Ау!» Тишина. Он осмотрелся. Вокруг холма, на котором он сидел, нет, лежал, даже скорее валялся, прыгал и скакал колобень. Один. Ну и это хоть радует. А то толпа татуированных мужиков в шапках с огромными оленьими рогами – это уже слишком. Зато этот единственный колобень вырос 80 метров, и гигантский 10-метровый посох, на который он раньше опирался, теперь служил колотушкой, которой колобень стучал в не менее гигантский бубен. Темп ударов и скорость прыжков явно шли на убыль. Через пару минут колобень угомонился окончательно и, резко сдувшись почти до размера Римона, свалился на истерзанную траву. С полминутки полежал неподвижно, потом встал на карачки и пополз в сторону демона. Громадный бубен и десятиметровый посох остались там, где упали. «Что валяешься? Призывай брата, или ты мазохист?» «А как? Дудки-то свирели нету?» «По имени позови. Стой, сначала здоровье-то поправь. Есть чем?» «Есть». Демон выхлебал пару бутылочек крепкого зелья лечения и почувствовал себя немного лучше. Хотя все равно перед глазами плыли круги, в голове, не прекращая, стучали по барабанам и били в медные тарелочки минимум 3000 взбесившихся музыкантов. «Тварюшка, ползи сюда!» Медленно заполнявшийся бар жизни снова полез вниз, и бар бодрости вообще стремительно падал. Вот черт, и сытость! Он быстро выпотрошил свои запасы и стал запихиваться соленой рыбой, запивая ее попеременно зельями бодрости и здоровья. Полоски дрогнули и, дергаясь туда-сюда, очень медленно стали заполняться. Через минуту пополз вниз барманный. Пришлось раскупорить и синенькую бутылочку. Обжиралка длилась минут 15, не меньше. Как в него все это поместилось, удивительно, но пузо эльфа вздулось и грозило вот-вот лопнуть. Хотя сам он тяжести не ощущал. Наконец все полоски, и сытость, и жизнь, и манна, и бодрость достигли максимума. Демон сыто рыгнул. Внутри что-то зашевелилось, глаза эльфа расширились, ему в голову пришла кошмарная мысль. «Я что? Я что, его родить должен?» Шаман РБ пожал плечами. «Ну, у всех по-разному бывает. Но, скорее всего, изрыгнуть». «А-а-а. Но это еще ладно. Изрыгали и не такое». И точно. В этот момент по глотке что-то поползло. На Римона накатила тошнота. Он зашелся в ужасном кашле. Из глаз брызнули слезы. Он упал на колени, потом ничком. Его выворачивало наизнанку. Внутренности горели огнем и рвались пополам. Вены вздулись. Кровеносные сосуды в глазах полопались. Кровь лилась из рта и носа, даже обильнее, чем когда он пилил свое горло ножом. Нет, такого он еще не изрыгал. «Пустите меня в яму, там лучше. Не хочу, я больше не буду». Муки длились, казалось, вечно. Но вот кончились и они. Черт, одна единичка жизни и одна бодрости. Римон почувствовал, что сейчас умрет снова. Потом воскреснет и опять умрет. И так будет всегда. «На, пей!» В рот ему кто-то вставил горлышко бутылочки. Зелье жизни. Крепкое, концентрированный томатный сок. О, еще одна. Ярко выраженный кофейный запах. Бодрость. «Колобень, черт! Тебя побери!» «Колобень, сукин сын! Ты не говорил, что будет так хреново!» «Я предупреждал о страданиях, разве нет?» «И что, так каждый раз?» «Каждый раз, когда твой брат будет умирать, так что береги его». «Ага, береги меня. Мне, знаешь ли, тоже не сахар». «Да уж». Римон с трудом повернул голову. «Ну, привет, тварюшка». «Привет». На него четырьмя глазами-бусинами смотрел не такой же большой, но очень шипастый, зубастый, двухголовый золотой змей. «Что же ты такой корявый?» Римон потер горло. «Ты вообще змей или ежик? Не мог колючки свои втянуть?» «Я еще не умею, но я научусь, когда подрасту». Римон с ужасом уставился на колобеня. «Подрастет?» Тот в очередной раз пожал плечами, мол, а чего ты ожидал? «Да. Слушай, может тебя в аквариум посадить и дома спрятать, чтоб не пришиб кто ненароком. Ладно ежика родить, но дикобраза... Или ты еще больше станешь?» «Больше. Намного больше. Больше вот его. Раз в... Ну, во много раз». И змей ткнул хвостом в сторону вернувшегося к прежним размерам колобеня. «От питания зависеть будет». «Хрен я тебя кормить стану». «Ну, тогда я умру. И все повторится снова». «Вот черт». «Ты не переживай. Я, когда нужно будет, до этого размера смогу уменьшаться. Слушай, я так устал. А я же маленький еще. Можно я посплю?» «Ну, спи. Устал он. А я не устал. Кто кого рожал вообще?» Но змей уже залез Римону на плечи, сложил ромбовидные головы крест-накрест на его груди и заснул. Длинный хвост, свисая, доставал Римону почти до ягодиц. Украшение, конечно, получилось то еще. Больше похожее на золотой ошейник с золотым же поводком, чем на ожерелье. Но если плащом хвост прикрыть... Колобень получал явное удовольствие, наблюдая за этой сценой. Он с аппетитом жевал недоеденную Римоном соленую рыбу и запивал зельями. Видно, и для него шаманство не прошло даром. РБ пошатывало, и он выглядел каким-то осунувшимся. Даже татуировки побледнели, а лихо торчащие раньше усы опустились к низу. «Слушай, Колобень, а чего это он двухголовый, а? Был же стандартный, когда синим был. Просто червяк с глазками. Один хвост, одна голова и все. Ай, и без шипов этих гадских». «А, ну двухголовый, потому что в нем два духа. Того, что ты выбрал, и его бывшего брата. А хвост один, потому что слиты они в единое целое. А шипы? Ну это я постарался. Очень постарался. Ты думаешь, сколько времени прошло с тех пор, как мы на этот холм зашли?» «Ну, час, два...» «Месяц! Чего? Месяц, говорю! Ну, не мог я схалтурить, в тебе же частичка моей жизни плещется! Я немного в тебя влил, когда... Ну, когда лечил тебя, в общем. Я даже сам чуть сильнее стал, когда ритуал кончился. Очень, очень давно такого не было». «Да, действительно, 2390-й, а был 2387-й. Страшно представить, сколько миллионов экспы он на этом ритуале поднял». «Вот это да! Вот черт, побери, у меня же миньоны некормленные. Наверное, сдохли уже и весь дом провоняли. Черт, придется переезжать». Он глянул статистику. «Хм, нет, две позиции заняты, живые. Странно. Может, они жреца съели? И ты что, месяц вокруг меня скакал?» «Я не скакал. Я шаманил». «А если б тебя снова убивать пришли?» Колобень скривился. «Ну, я бы отбился. А ты вот нет. И ритуал прервался бы. А это вообще неизвестно, к чему могло привести. Но тебе было бы плохо». «Что, еще хуже?» «Намного». «Ну, хорошо, что никого не принесло. Повезло? Или снова долгосрочные прогнозы и планирование?» «Так, что он там еще за месяц пропустил-то?» «Братья-кроты, черт с ними. А вот сроки сбора в целях агитации и охмурения местных неписей уже давно прошли. А это плохо. Хоть и не критично. Установим новое. Вроде ничего больше по времени не ограничивает. Ватрушка целый год в камне просидеть может. О, точно, ватрушка. То бишь, как его там? Ватрауш. Это же все как раз ради него затевалось. Чуть не забыл. Колобень, а тебе тут не надоело в этих болотах сидеть?» «Чего это в болотах? Вода в них чистейшая, кипяченая. Ну, почти дистиллят. Ну, ладно. А вообще... Вот вообще расскажи о себе. Наверное, много интересного знаешь». «Хорошо. Ты отдохнешь заодно немного. А потом ты мне о мире за пределами нашего мира расскажешь». «Договорились». Изабибель ругала себя последними словами. И сдался ей этот плащ стихии и пать его. А теперь ведь и не выбросишь, привязался сволочь. Мало того, что по фэншую не подходит, не белую, она пятицветный, и только пассивные, даваемые при владении навыки поднимает, так еще и зараза и своевольничает. Был бы Римон уже пойман, повязан и упакован, так нет. Два раза плащ помешал. Первый, когда она его добывала, именно из-за этого и опоздав всего на несколько минут к камню со скелетом. И второй раз, вот сейчас, что вообще ни в какие ворота. Она летела и уже видела Римона, сидящего на пригорке, окруженного мельтешением разноцветных теней, в которых угадывалась фигура великана. Или несколько фигур, не разберешь. «Заяц, а заяц? Система, ау, ответь!» «Чего тебе?» Рядом с ней возник светящийся зайчик. Зайчик сейчас не бежал, а летел параллельным курсом, загребая воздух ушами. «Вон Римон!» «Где?» «Да вон! Не видим! Хватай его! Вокруг что-то светится и кружится! Неважно, хватай!» И белая ворона понеслась хватать. «Внимание! Вы вошли в зону флуктуальных аномалий. Плащ стихий сейчас откроет путь в одно из трех ближайших стихийных измерений. Выберите измерение. Измерение водной стихии, измерение огненной стихии, измерение стихии духа». «Нет, нет, ни в какую не надо!» «О нет, только не это! Таймер!» «Боязнь обратного отсчета времени. Интересно, есть ли для этой фобии какое-то специально врачебное наименование? Так или иначе, Изабибель еще в прошлый раз подхватила ее навсегда, причем в острой клинической форме, стадии, короче, тикающие цифры нагоняли на нее ужас и приводили в панику. 0009, 0008, а если не выбрать, то что, отстанет? Может, пронесет? 0005, эх, еще бы полминуты, и она вцепится когтями в лицо демона, и нужна-то лишь доля секунды прямого контакта. 0003, нет, плащ, и пать твою парусину, отбой, отставить, хватит, стоп. 0001, а-а-а, 0000. Путь в измерение стихий духа открыт. Ее подхватило и потащило. Крылья, клюв, хвост. Закрутило, завертело, закувыркало. «Ну, заяц, погоди!» Бульк. Воды ближайшего небольшого озерка сомкнулись над ней. «Вы покинули измерение мира грязь». Форум. Автор. Зоган Зорт Зим. Тема. Объявление. Вар клану Снежный. С сегодняшнего дня, вот прямо с этого момента, клан Снежный, главой которого являюсь я по праву основателя, объявляет вар до последней победы ликвидации клана Снежный. Любой игрок, член клана Снежный, будет целью. Член клана Снежный, помни, ты мишень. Ты мишень, пока не покинешь клан Снежный. Кроме того, объявлена награда вольным охотникам. 30 юаней за каждый килл рядового члена клана Снежный, 100 юаней за килл их офицерского состава и 300 юаней за килл их главы. Наши требования – распуск и ликвидация клана Снежный. У вас, придурков, что? Других слов не нашлось. Клы Снежного. Как там тебе, дебил, пересоздавать свою шарагу с другим названием, пока не поздно? А то в вечный кос попадешь, понял? С уважением, Зоган Зорт Зим, глава клана Снежный. Первый нах. Вот сволочь. Как ты умудряешься отвечать еще в момент создания темы? 1,5 секунды прошло. Батон. Сами вы батоны. Это че, вары за название? Зим, ты вообще берега попутал? Монополия на слово у тебя, да? Вступлю в клан Снежный. Темный паладин 322. Хочу фана. А какого там левела члены? 30 юаней вообще смех. «Так у тебя еще шмот снятый останется, помимо 30-ки. Снежный, новый клан, неделя ему. Там членов-то с полсотни, где их искать?» «Ага. А потом ПК смыть в храме не меньше 200. «Снежный, не намного больше, около 200 игроков. Да забейте вы, разборки нубокланов, пусть фанятся». «Зим, а чем тебе Снежный помешал? Они что, тебя обидели? Игроков переманивают? Или подставили где?» «Еще 5000 комментов». «Вы идиоты! Зачем килить игроков Снежного? Нужно килить Снежного!» «Так Снежный за ваши скальпы уже по полтиннику платит». «Допустим, но зачем вы их мне тащите? Я плачу за Снежный, а не за Снежный!» «Я вообще из твоего клана ушел, кретин. Меня за день 6 раз лили, мать твою!» «О, нужно не забыть маме позвонить. У нее день рождения, СПС». «И я. Меня 8 раз». Скоро будешь один бегать, Снежный Зим, ёпта. Зим, сложи из букв Ж, О, П и А слово «победа», и мы сдадимся. Смотрите, в клане Снежный 35 членов осталось. Крысы бегут с корабля, туда им дорога. А твой корабль тонет? Нет, мы наоборот, сплотимся и победим. Между прочим, из Снежного ушло всего 3-4 нубочлена, и пришлось 10 хаев. К чему бы это? Народ фана ищет. Война кончится, рассосутся, пойдут новый экстрим искать. Еще 20 000 постов. «Так, объявляю о прекращении выплат за головы членов клана Снежный. Запарили одних и тех же первоуровневых нубов валить. Вы с ним в сговоре, да? Режете их, потом награду делите. Теперь плачу только за офицеров. Ох, чую, Снежный сейчас вырастут в разы». «Ага, эрегирует. И все, пипец зиму. Зря он это затеял». Через два дня. Кланы Снежный и Снежный объявляют о слиянии. «Прекращайте уже ПК. Больше никто никому не платит». «И как вы будете называться?» «Снежный?» «Снежный-снежный или снежный-снежный? Сейчас решаем». «О, это надолго. Спорим, что они не договорятся и снова передерутся». «Да я этого Зима знаю в реале. Он тормоз еще тот и козел. Только того, что денег есть сколько-то. За счет доната и выживает тот». «А вы знаете правила зимнего секса? У кого сопли, тот внизу». «А ты кто такой?» «А при чем тут сопли?» «Объединяются они, ага. Ха-ха-ха. Все два члена Снежного и 345 Снежного. Ой, ржу не могу». «Тогда не сливаются, а обливаются. Хотя тут от названия будет зависеть многое». «Админы, закрывайте тему». «При том, что Зиму, скорее всего, придется в Гелет вступать. Он из города теперь выйти боится». «Администрация. Тема закрыта. Причина – требование автора».